Глава 13. Денис. Музыка бьет по барабанным перепонкам, вышибая мозги. Свет неона слепит глаза. Вокруг давка из разгоряченных тел, которые трутся друг от друга в такт примитивному биту. Девчонки в ультракоротких платьях смотрят на меня голодными, хищными взглядами, томно облизывая блестящие от коктейлей губы. Мой лучший друг Клим тычет меня локтем в бок, крича прямо в ухо. «Теня, смотри, справа! Блондинка-модель! На тебя пялится, как ненормальная! Давай, тащи ее в VIP, там диван свободный!» Я отстраняюсь. От его дыхания пахнет дешевым виски и ложью. Вся эта тусовка, еще неделю назад казавшаяся смыслом жизни, сейчас выглядит дешевым крикливым цирком, а Клим — клоуном. Эти девки — пластиковыми куклами. «Отстань!» Хрипло бурчу я и отворачиваюсь к стойке, заказываю еще виски. Двойной, без льда. Чтобы горело. «Ты чего такой скучный?» Не унимается Клим. «В деревне тебя там чем-то отравленным кормили, что ли? Расслабься, ты же дома». «Дома». Я смотрю на этот фальшивый рай из хрома, неона и притворных улыбок. И вижу другое. Утро. Игра солнечных лучей на ситцевом платье, злые гуси. Запах свежескошенной травы и пирогов. Ее смех тихий, как шелест листьев. Любимые глаза огромные, испуганные и доверчивые в свете молнии. Я люблю тебя. И эту дурацкую деревню. Этих идиотских гусей и тебя. Больше всего тебя. Залпом опрокидываю виски. Оно обжигает горло, но не может растопить лед внутри. Ничто не может. Здесь, в самом эпицентре веселья, я абсолютно одинок, как никогда. Все, я пошел. Сообщаю Климу, который уже обнимается с той самой блондинкой. Куда ты? Чего? Только же началось. Гусь позавчера так на меня косился, будто я его завтрак спер. Внезапно говорю я ему, а его напарник уже бегал ко мне за сушками. Предатель, но милый. Клим смотрит на меня, как на ненормального. Ты точно тронулся, братан? Эта деревня тебе мозги в жижу превратила? Нет, вернула на место, навсегда. Я вываливаюсь из клуба на холодный ночной воздух. Москва никогда не спит. Она оглушает тебя гудками машин, витринами, спешащими куда-то людьми. Я сажусь в свой Lexus, вжавшись в кресло. Яростно бью кулаком по рулю. Она сейчас где? Моет посуду, кормит этих чертовых гусей, смотрит на звезды и ненавидит меня. Боль сжимает горло так сильно, что начинаю задыхаться. Ангелина, я не могу без нее. Это не фигура речи, это физическая потребность. Будто вырвали кусок сердца. Легкого. Пару ребер выломали. Я не выживу без ее улыбки, добрых упреков, без нежных пальцев на моей коже. Срываюсь с места и несусь по ночному городу. Не домой. В особняк к отцу. Его строгий кабинет залит мягким светом настольной лампы. Папа в халате читает финансовый отчет. Смотрит на меня поверх очков. «Денис, что случилось? Ты же должен быть в клубе, отдыхать после деревни». Я останавливаюсь посреди кабинета, весь грязный от дорожной пыли, пропахший клубом и отчаянием. «Пап, я не поеду в Лондон». Отец медленно снимает очки, откладывает бумаги. «Объясни». «Я встретил девушку. Там, в прудищах. Ее зовут Ангелина. Произношу имя вслух, и оно обжигает губы, как самый крепкий алкоголь. Я не могу без нее. Мое сердце, оно просто не бьется, если ее нет рядом. Я не могу дышать. Я пытался сегодня, все как раньше, но это пустота. Громкая, яркая, дорогая пустота. А там, в этой деревне, там все настоящее, и она настоящая. Я замираю, готовый к урагану, к гневу, упрекам, напоминанию о долге, карьере, обязательствах. Но отец молчит. Долго-долго смотрит на меня. А потом улыбается. Широко, по-настоящему. Я не видел такой улыбки у него лет 10. «Наконец-то!» — тихо произносит. «Что? Я не понимаю. Наконец-то ты понял самую главную в жизни вещь, сынок, что все эти клубы, деньги, связи, прах, они ничего не стоят, если у тебя нет того единственного человека, ради которого ты готов просыпаться каждое утро. Идти за сердцем — это не слабость, это единственная сила, которая имеет значение. Я просто стою не в силах вымолвить ни слова. Сдавай билеты. Отец машет рукой. Учись здесь, если хочешь». «Разберись со своими чувствами, привези свою зазнобу познакомиться». «Маша уже все про нее рассказала», — говорит чудо-девушка. Я смеюсь. Смеюсь сквозь подступающие слезы облегчения. «Это сон?» «Спасибо, пап, я...» Иди». Он снова надевает очки, возвращается к отчетам, но я вижу, как он пытается скрыть улыбку. «Выспись, ты выглядишь ужасно». Наутро за завтраком сталкиваюсь с Гордеем. Он уже в курсе. «Ну что, братишка, попался, да?» Хлопает меня по плечу. «Деревенская магия, я же предупреждал. Это сильнее магии, честно говорю я. Я хочу на ней жениться, брат. Хочу детей, дом. Тот самый в Прудищах или другой. Нет, лучше другой. Если она только простит меня, если примет назад». Гордей становится серьезным. «Если любит, то примет. Дерись. За свое счастье нужно бороться, братишка». Несусь в Прудище, как сумасшедший, обгоняя все машины на трассе. Сердце колотится в такт дворником. Я повторяю про себя речь, тысячу раз прося прощения. Подъезжаю к ее дому и замираю. Калитка закрыта на амбарный замок. Дом темный, окна зашторены. Во дворе нет ни гусей, ни кота, ни мурчания зорьки. Пусто. Совершенно пусто. Как вымерло. «Нет», — шепчу я, вжимаясь в решетку калитки. «Нет, нет, нет». Я падаю на колени прямо в грязь, в дорогой брендовой одежде. И, наконец, разрешаю себе то, что не позволял все это время. Рыдаю, громко, по-детски, уткнувшись лицом в холодное железо калитки. Все кончено. Она уехала. Навсегда. Я опоздал. «Эй, мажор!» Рядом стоит Кузьма. В руках держит огромную, только что пойманную рыбину. Смотрит на меня без злобы, скорее с пониманием. «Провалил все, да?» Кивает он на запертый дом. «Она уехала. Хрипло говорю. Я все испортил. Мужик должен быть настойчивым», — говорит Кузьма, бросая рыбину на землю рядом со мной. «Не всегда с первого раза получается. Иногда и со второго, и с десятого не получается. Но если это твое, надо биться до конца». Я смотрю на него, на этого простого деревенского парня, который еще недавно был моим соперником. «Почему ты мне это говоришь?» «Потому что я ее люблю», — отвечает. «А значит, хочу, чтобы она была счастлива. А счастлива она только с тобой, несмотря ни на что. Так что хватит хныкать, как девчонка, ищи ее и вымаливай прощение». Он разворачивается и уходит. А я остаюсь сидеть в грязи, смотря ему вслед. Рыба так и остается лежать рядом. Некогда враги, а теперь почти что друзья. И тут слышу скрип, оборачиваюсь. По дороге идет Виола Гавриловна. В платочке с корзинкой. «Денис? Ты чего это тут в грязи валяешься? Место застолбил. Рыба зачем?» Строго спрашивает она. «Виола Гавриловна!» Я вскакиваю, готовая упасть перед ней на колени. «Где Ангелина? Я люблю ее. Больше жизни. Я все понял. Я не поеду в Лондон, а останусь здесь. Буду работать. Чего угодно. Только скажите, где она?» Бабушка смотрит на меня, и в ее глазах мелькает то ли укор, то ли жалость. «Удрала. В Москву. Тебя искать. С утра пораньше». Говорит, не может так оставить. У меня подкашиваются ноги, она в Москве. Пока я тут рыдал в грязи, она мчалась ко мне. Какой позор, мать вашу! Но дом заперт, животные. В амбар их загнала на время, а сама к Машке пошла. Чайку попить, новости обсудить. А ты уже тут как тут. Я начинаю безумно смеяться, чувствуя, как тяжелый камень падает с души. «Так вы не против, что я с ней?» Виола Гавриловна вздыхает. «Сложно сказать. Намается моя девчонка с таким, как ты. Сердце у тебя горячее, дум короткий. Но раз уж ты сам это понял, она подходит, открывает калитку. Заходи, пирожки еще теплые. Будешь есть и думать о своем поведении. А потом будем звонить внучке моей и докладывать, что ее непутевый у калитки нашелся. Мы заходим во двор, Виола Гавриловна набирает Анжи. Но абонент не абонент. Я волнуюсь, порываюсь сорваться обратно. «Жди здесь», — строго говорит Виола Гавриловна. «Не отыскав тебя, моя внучка вернется, а мне как раз нужно еще дров нарубить и коровку напоить».